Глава 28. Яна. Женя обычно долго меня гладил. То там, то сям. Мы целовались, обнимались. Я постепенно возбуждалась. А потом у нас все начиналось по-настоящему. Длилось какое-то время и заканчивалось. Иногда у меня получалось дойти до пика, иногда нет. И это нормально. Все равно мне было приятно. Я занималась этим с удовольствием. Больше всего мне нравились наши нежные объятия и страстные поцелуи. Иногда у меня даже кружилась голова. Почему я вспоминаю Женю? Да я не вспоминаю. Я просто не понимаю, что сейчас происходит. Это вообще не похоже ни на что, что я когда-либо испытывала. Варлам, он какой-то дикий, нетерпеливый и неуравновешенный. Да просто бешеный. Он не дал мне времени прийти в себя. Все слишком быстро, а мне нужно настроиться. Я не готова. Но оказывается, мое тело уже на одной волне с ним. Он входит в меня легко, как будто его там давно ждали. И ведет себя уверенно, как будто знает, где что находится. И, боже, он такой огромный. Он заполняет меня всю. Движется внутри в нарастающем темпе. Мне больно, и кажется, что он просто не помещается. Но это только кажется. Боль очень быстро сменяется удовольствием. Таким, какого я никогда не ощущала. Да я просто не знала, что во мне есть такие чувствительные и такие отзывчивые местечки. Женя до них никогда не добирался. А Варлам, он атакует их всей мощью своего грандиозного великолепия. Быстро и сильно. Еще сильнее и еще быстрее. О, Боже, это невероятно. Наверное, сейчас все закончится. Не может же такой бешеный темп продолжаться долго. Оказывается, может. Оказывается, Варлам – это отбойный молоток, подключенный к источнику бесперебойного питания. Его энергия не заканчивается. А я, у меня внутри все пылает. Где-то там, в точке соприкосновения с Варламом, натягивается тонкая звенящая струна. Я вибрирую, как высоковольтный провод под напряжением. Меня переполняет что-то. Сдавливает горло, перехватывает дыхание, темнеет в глазах и взрывается внизу живота яркими горячими искрами. «А-а-а!» – кричу я. «А-а-а!» «Да, моя маленькая зайка, да!» – рычит Варлам. И ненадолго затихает. То есть продолжает двигаться, но уже медленнее. Дав мне возможность содрогаться, стонать, царапать его спину и тихонько всхлипывать. «Тебе хорошо?» – слышу его горячий шепот. «Я умираю», – шепчу я в ответ. «Хочешь еще раз умереть?» «Нет, это просто невозможно, больше я не выдержу». Но едва я успеваю выдохнуть, как начинается новая серия быстрых и глубоких толчков. Я не могу, правда, это слишком. Это так приятно, что я сейчас, кажется, просто сойду с ума от удовольствия. Ну вот теперь точно все. Он замер. Наверное, сейчас все закончится. Я хочу, чтобы закончилось. Я больше не могу. Ах! Он снова толкается в меня и, кажется, достает до самых гланд. И внутри неожиданно находятся новые точки, от прикосновения к которым меня снова начинает трясти. «Да, детка, да!» – рычит он мне в ухо. «Тебе нравится?» «Я хочу ответить, но у меня не получается. Я лишь хватаю ртом воздух, как рыба, выброшенная из воды». Я хочу прошептать «да», но Варлам не дает мне даже вздохнуть. Я задыхаюсь от силы его толчков, от скорости, с которой он вонзается в меня, и от острого удовольствия, которое накатывает волнами одна за одной. «Только и могу стонать я». а Варлам переворачивает меня на живот и входит сзади. Мне снова больно, я вся сжимаюсь, он просто нереально огромный, он сейчас проткнет меня насквозь, но почему-то это так приятно, приятная боль. Боль исчезает, остается только удовольствие. Я снова расслабляюсь, и меня снова охватывает возбуждение. Я выгибаюсь, комкую простыни, упираюсь ладонями в спинку кровати. Я то прижимаюсь к Варламу, то пытаюсь уползти от него, но он мне не дает. Мощной лапой притягивает к себе и вдавливает в матрас. И это такой кайф быть в его власти, чувствовать, что он может сделать со мной все, что захочет, и знать, что все, что он захочет, будет нереально приятно. «Ты такая нежная!» — шепчет он мне на ухо, прижавшись мощной грудью к моей спине. «Такая страстная зайка!» «Я больше не могу!» — срывается с моих губ. «Вот сейчас я совершенно точно умру!» «А я не могу тобой насытиться!» — шепчет Варлам. Эти слова соединяются с его убыстряющимися движениями. Внутри меня снова что-то взрывается. Я кричу так громко, что, наверное, мы оба сейчас оглохнем. Варлам содрогается надо мной, внутри меня, вместе со мной. Это шторм, землетрясение и цунами. Я в эпицентре. Но мне не страшно, потому что я не одна. Меня нежно и сильно сжимают жадные волчьи лапы.